«Вообще-то, ради Родины и не на такое можно пойти», — серьезно ответила разведчица, а после то ли пошутила, то ли серьезно, мне все равно стало резко невесело. «А ты, ради своей новой Родины, готова соблазнить мужчину и, если потребуется, пожертвовать честью и телом?» «Блядь!» — пронеслась у меня мысль. Я всеми силами старался не выдать свой испуг, поэтому на лице, похоже, вновь расползлась ебанутая улыбка. «Конечно, я к вашим услугам. Твою мать, лучше на фронт, на Ла-Манш, на Лондон в одиночку, но не соблазнять мужчин, как я жене, нет, друзьям потом в глаза смотреть буду, блять, блять, блять». В подвальном помещении оказалось устроено неплохое заведение для отдыха, тут даже имелись занавески, изображавшие присутствие зашторенных окон, хотя на самом деле весь зал находился в подвале. В остальном, имелась барная стойка со всем необходимым на ней. Тут же ходили официанты, обслуживающие гостей, что сидели за низкими круглыми столиками, вокруг которых стояли не стулья, а диваны и кресла. Чаще на самих столиках, кроме ваз с цветами, пепельницы небольших масляных ламп, стояли лишь бутылки с алкоголем, ну и бокалы, конечно. Хотя, судя по некоторым столам, при наличии денег, можно было устроить целое застолье. В мебели и освещении преобладали красные и желтые цвета. Недостаток электрических ламп компенсировался свечами и масляными лампами. Музыка играла из патефона, что крутил пластинку, находясь на отдельном столике у барной стойки. Рядом с ним также стоял телефонный аппарат, а рядом с тем уже знакомый мне по содержанию листок с номерами и их адресатами. Мельком заметил, что надпись, что я принял за обозначение именно этого места, на этом листке отсутствовала. Когда речь зашла о доме отдыха, ну или борделе, представлял я себе несколько иное. В итоге увидел много мужчин самых разных видов и возрастов, но в основном в хорошей и аккуратной одежде, а также немало девушек, которые были одеты дорого и красиво, как, впрочем, и мы. Все они были не менее красивы, чем Серебрякова, но опять же почти все уступали ей в размере, неважно. В общем, если забыть о верхних этажах, вполне обычное увеселительное заведение. Разве что имелась пара столиков в углу, за которыми, словно в ожидании, сидели только девушки, еще несколько стояли у барной стойки. «Вон, видите тех троих, тот, что слева, тот еще бабник, наверное, был со всеми в короче, у новеньких с ним больше шансов. Те двое обычные, но поскольку за них платит хозяйка, могут позволить себе, любую не уверена, но они, возможно, ее родственники, сыновья, наверное. Можете приступать», — произнесла разведчица, так и не войдя внутрь помещения. «А вы», — уточнила Виша немного взволнованно, — «я не могу показываться», — с этим, девушка указала на свой фингал, — «лишь встречать гостей. Все знают, что к нам и полиция заглядывает, и военные патрули, так что на входе встречать может кто угодно, а обслуживать. В общем, буду в коридоре, если что, дайте знак. Заодно, попробую проверить кое-что в кабинете хозяйки». «Хорошо», — немного расстроенно ответила Серебрякова, — но сразу же подобралась. «Ну что, идем?» «Да-да», — ответил я, похоже, излишне волнуясь и понимая, что не справлюсь. Собравшись с духом, вздохнула и мысленно сказал: «Мэри, твой выход». «Что?» — не поняла она, чуть ли не вскрикнув. «Я мужчина, ты девушка. Соблазнение мужчин — это твоя епархия», — сразу ответил я, ведь все обдумал еще во время спуска по лестнице. «С чего вдруг? Ты, как демон, захватил мое тело и сейчас еще пытаешься пользоваться моей душой. У кого здесь жена в другом мире?» Негодующе начала она. «У тебя больше опыта и вообще, ты, из-за тебя все это происходит, ты, извини, не могу. Это перебор, а ты девушкой», начал я, но был перебит так, что голова заболела. «И что, у тебя есть девушка, больше опыта, возьми и просто сделай, как она», еще более гневно говорила Мэри, а я уже понимал, что привлекаю внимание, просто стоя и смотря в зал. «Это так не работает, да и тут интернета нет. В общем, действуй». «Вообще, я предполагал, что данная проблема будет и что мои аргументы на Мэри не подействуют, но также не мог заставить себя делать это, потому передал ей почти полный контроль над ее телом. Она ожидаемо впала в ступор, так как сейчас это было не так, как недавно при переодевании. Возможно, поняла, что я все это время немного обманывал ее, а может, просто ощутив свободу, офигела. Сглотнув, посмотрела на свои ладони, сжала и разжала пальцы. «Мэри, ты в порядке?» Немного встревоженно спросила Виша, разглядывая нас. «А да, просто», — Мэри вновь посмотрела на руки, потом окинула взглядом зал. От волнения по телу прошел хорошо ощутимый озноб. Посмотрев на барную стойку, добавила: «Подожди секундочку. Честно говоря, последовавшего события я совсем не ожидал и оттого не успел вовремя среагировать». Она подошла, взяла ближайший бокал вина и залпом выпила. Само собой, это не прошло бесследно, по горлу и телу разошлось тепло, а она чуть было не подавилась от кислого вкуса вина. Прифигевший бармен как раз заканчивал наливать второй бокал и тоже ничего не успел поделать, когда и тот оказался полностью выпит. Девочка тут же покачнулась, в голову ударило головокружение, и я заметил, что взгляд чуть изменился. Более того, похоже, подходящее опьянение действовало и на меня. Ведь это ненормально, раз вопрос о быстром приходе опьянения волнует меня больше, чем то, чем это грозит для всей ситуации в целом. «Эй, Мэри, стой, не надо больше», — одновременно проговорил я и Виктория, последняя еще и остановила руку с третьим бокалом, что помогло. «Просто волнуюсь», — чуть поплыла Мэри, вытаскивая из сумки продовольственную карточку и обращаясь к бармену. «Пойдет?» Тот отошел от удивления, посмотрел на предложенную плату и, к моему облегчению, ответил: «Две». Расплатившись, мы наконец-то пошли к цели, а я боролся с двумя проблемами. Вроде и заставить себя соблазнять мужчин не могу, я не один из этих больных придурков с нетрадиционной ориентацией. С другой, Мэри, судя по всему, может натворить делов. Точнее, уже начало, а я поступил нехорошо, будучи взрослым, бросил молодую девушку. Потому попытался прояснить кое-что. «Подожди, ты...» Папа говорил, что если когда-нибудь захочу кому-то признаться и буду понимать, что не могу, лучше немного выпить для храбрости, но не упустить шанс, — ответила она. Алкоголь постепенно брал свое, и она шла прямо лишь за счет того, что ее взяла за руку Серебрякова. «Мэри, может, ты...» — начала девушка рядом, но была перебита. «Все нормально. Вот ты тут переживала и все такое, а у меня подобное вообще впервые», — произнесла она, но ответить наша собеседница не успела, мы уже подошли к столику. Трое мужчин сидели в компании двух девушек. Последние, заметив нас, глянули так, словно хотели сказать: «Валите отсюда», — но мы никуда не свалили. Более того, заметно привлекли внимание мужчин, так как, на мой взгляд, качественно были лучше присутствующих дам. Один, правда, продолжительное время смотрел на Серебрякову и лишь потом на меня, видимо, заметил опьянение. При этом, видимо, был привередливым, так как резко встал и куда-то ушел. Двое других, один из которых бабник, прямо расцвели от радости. «Можно к вам присоединиться?» — спросила Виша, и я ее прямо не узнал. Красивая, мягко улыбается и вообще. «Да, конечно, дамы», — бабник бесцеремонно сдвинулся влево по дивану, сдвигая одну из уже сидящих за столом спутниц, освобождая места. «Мы еще не сели», — а он уже добавил, глядя на меня с улыбкой: «Не желаете вина, или, может, чего-нибудь покрепче, а то у нас здесь небольшой праздник». «Ну, если праздник, то его надо отметить». «Мне вина», — понесло нашу сьюху, я уже хотел вмешаться, но, похоже, она пока еще не забыла, зачем мы здесь. Говорила на Антонском и по делу. «А что за праздник, кстати?» «Да так, показали поганым имперцам, где их место. Слышала, как на их базе рвануло», — ответил собеседник явно с интересом. При этом, как и Мэри, он говорил на Антонском, с акцентом, который сейчас казался мне не таким важным. Он также спросил у Серебряковой на Француэнском: «А вы из Антанты?» «Только она говорит на Антонском и немного на Рейхском», — ответила она на Француэнском, — «но я кое-что смог понять. Во всяком случае, именно что-то такое она и должна была ответить». Мужчина придвинулся ко мне поближе и объявил тост. «Ну что, выпьем за республику?» «Да», — поддержала его Мэри и осушила третий бокал, сразу об этом пожалев, так как нас буквально закачало. «Ох, не думала, что здесь есть смелые солдаты, что несмотря продолжают бороться с этой империей зла. А то», — ответил собеседник, — «похоже, они с товарищем начали гордиться собой, улыбались и выпрямили спины, будто герои какие-то». «Ох, что-то мне дурно стало», — произнесла она, — «и я бы очень удивился тому, насколько уверены и продуманы ее действия, если бы ей на самом деле не было плохо от выпитого». Мэри повело в сторону, и она уткнулась в сидящего рядом мужчину. Тот ее подхватил и произнес: «Позвольте, я вам помогу, провожу до комнаты». «Да, было бы неплохо», — приятно, когда рядом есть сильный мужчина. Это звучало странно, то ли от алкоголя, то ли от нахлынувшего волнения мы с Мэри как будто управляли ее телом вместе. Вот она, не подумав, хотела отказаться, я заметил, что все складывается крайне удачно, и вот она уже тоже все понимает и не против. Наш кавалер помог встать и, прихватив бутылку вина, повел к выходу. Вообще пропустил, что делала Серебрякова и о чем разговаривала со вторым мужчиной, похоже, говорили на французском и очень активно, но, по сути, они пошли следом за нами, а две девушки, что сидели вместе с ними с самого начала, смотрели вслед еще более недовольно, чем при встрече. Я показал им язык, может развеселяться. Уже на лестнице этот гад придерживал нас за задницу, мы спросили: «А ты как радуешься этой победе сопротивления, словно сам состоишь в нем, ты знаешь о сопротивлении?» Как будто напрягся собеседник. Это мы, к своему стыду, поняли потому, как он сжимал нашу задницу своей ладонью. Так все говорят об этих героях, особенно после тех взрывов. Все думали, что все, а на деле, настоящие солдаты до сих пор смело сражаются, даже несмотря на то, что там было полно солдат Райха, проговорили мы с трудом. Как же Мэри быстро опьянела, похоже, уже начинает вырубать, что нехорошо. Вот-вот хотела узнать: ты один из этих героев? Да, мужчина, похоже, не хотел говорить, но все же самолюбие взяло верх, улыбнулся, подмигнул и на ухо прошептал: да, правда, много работы сделали американские маги, да но, без вас, не думаю, что у них получилось. Это наша земля, и мы здесь хозяева, ответили мы, поднимаясь уже по второй лестнице. Плохо, коридор прошел вообще незаметно. В какую комнату? Уточнил идущий рядом, как будто с предвкушением в голосе. А пошлые мыслишки, выдали мы, спохватившись, стали улыбаться и добавили: четвертая слева. Не бойся, все будет хорошо, я довольно опытен в таких делах. Да и как ты сама сказала, я один из героев. С гордостью в голосе, или мне показалось, ответил он. Мы дошли до нужной комнаты, дверь была не заперта, и вскоре оказались в лежачем положении на спине, на чем-то мягком. «Ой», — ответили мы, заметив, что мужчина оказался над нами, на четвереньках, что ли. «А скажи, а, это все, взорвали имперцев и все, когда вы их прогоните с нашей земли?» Скоро он, похоже, уже снимал с себя рубашку и что-то с нас. Подробности не знаю, но скоро наши добьют их базы, союзники получат превосходство в небе, а там и до совместного десанта королевства Яша недалеко. Все уже готово, только... Ах, ну он что, целует мою шею? Какого нет, но нужно подождать, еще немного. Только что, все ждут сигнала, не знаю, он что-то делал со мной, лапал, похоже, нам не говорили, мы пока отдыхаем. Да отдыхать хорошо, я попытался оттолкнуть его, но не получилось, его облапывания стали более неприятные и грубы, да еще и жарко становится, да и голова кружится. А ты знаешь, где ваша рация? Нет, а, на мгновение он замер, лицом где-то в районе моих обнаженных плеч. Откуда ты? Мэри как раз отвела руку в сторону и нащупала горлышко бутылки, после чего, вылив часть вина на себя, разбила ее о голову нашего собеседника. Вопреки ожиданиям и многим фильмам, что я видел, этот товарищ взревел и лишь скатился влево с кровати. Мы встали, но покачнувшись, грохнулись прямо на него. Мужчина схватил нас за руки, как-то вместе перекатились в сторону, и он вновь оказался сверху. По его голове и лицу шла кровь, капая на меня, но он улыбался и говорил: «Ах ты еще одна имперская шлюха, ну ничего, сейчас мы тебя и твою подругу будем драть так же, как...» Услышав его слова, я и Мэри вначале испугались, а потом пришли злость и гнев. Скорее всего, наши глаза засветились от активации расчетного амулета, так как террорист резко прекратил улыбаться. А после, используя формулы для усиления тела, я вырвал из довольно слабого захвата правую руку и врезал ему по челюсти. Мужчина вновь упал. Прилив магии не полностью, но все же улучшил наше самочувствие, потому мы вскочили и уже сверху вниз нанесли еще два удара. Он хотел встать после первого, но после еще двух потерял равновесие, даже стоя на четвереньках. Мы перевернули его на спину, подобно ему сели сверху, после чего начали бить по лицу, возможно улыбаясь, как-то не уверен. «Вой некха, а не неватха», что-то бормотало это ничтожество, пытаясь закрыться руками, но один из усиленных магией ударов пришелся по пальцам и те захрустели, скорее всего от следующего, вновь по челюсти. Он вырубился, так как не закричал и вообще перестал реагировать на то, что мы превращали его лицо в смесь крови, слюней и синяков. От поворота головы в сторону, на пол вылетели зубы и кровь. «Сдохни, тварь, сдохни, сдохни, какого тебе, думаешь, все женщины слабы, да, урод», кричала Мэри, продолжая бить. «Кто же дерется с женщинами, одни уроды и твари», говорил я. Несмотря на усиливающую магию, в какой-то момент мы стали выдыхаться, да и брызги крови, попавшие на лицо, стали мешать видеть. Наконец, остановившись, взяли лежащую на полу рубашку и, вставая, начали ей вытираться. Урод, похоже, дышал, ну и хрен с ним. «Заебали эти шпионские штучки», произнесли мы. «Не знаю, что происходило, но на данный момент у нас отпала необходимость отдельно разговаривать друг с другом. Мы понимали друг друга и так, просто нужно всех схватить и допросить. Кто-то все равно что-то знает нужно». В этот момент за стеной раздался звук удара и стоны женщины, не болезненные, а те самые. В голову сразу пришло воспоминание об обещании, что мы дали Серебряковой, о том, кто она, и после нехорошие мысли о том, что там может происходить не по ее воле, но из-за нашего задания. «Вот же урод», прошипели мы, пройдя по кровати, направились к кирпичной стене. «О, Господи, помоги искоренить скверну эту, покарать неправедных и грешников, благослови, воина твоего». Сходу, со всего размаха мы ударили стену, с пылью и грохотом выбив несколько кирпичей, получилась дыра несколько больше головы. Внезапно, нас посетила мысль, потом будет весело вспоминать этот момент с Серебряковой. Потому, заглянув в дыру с лучезарной улыбкой и, скорее всего, светящимися золотым радужками глаз, сказал: «Эй, вы, можете не шуметь, соседям спать мешаете». «Ой, стеной, что ли, ошиблась. Комната на той стороне была похожа на мою, и стена точно была той, что ближе к лестнице. Но, на двуспальной кровати был совсем левый, полноватый мужик и какая-то блондинка, которая с криком прикрылась одеялом, оставив своего кавалера голым. Он же, судя по выпученным глазам и приоткрытому рту, так офигел, что забыл о своем неодетом виде. «Извините за вторжение», произнесли мы, «выходить в коридор могло быть опасно и вообще заметно», потому еще несколькими ударами расширили дыру и перелезли в новую комнату, направившись к следующей стене. «А вы продолжайте, не обращайте на нас внимания. О, Господи, дай сил рабу твоему противостоять соблазнам и врагам, им потворствующим». Удар по следующей стене был сильнее, ведь теперь нам по-любому нужно будет в следующую комнату. Правда, перед этим пришлось поправить платье, частично съехавшие в районе плеч. Собственно, дыра в стене образовалась быстро, а один из кирпичей, что принял на себя удар, вообще куда-то улетел, дыру расширить получилось быстро. Войдя в комнату Серебряковой, мы увидели Вишу, сидящую в углу и, похоже, плачущую, а также залитую кровью кровати, лежащие на ней две половинки, разрезанные ровно от паха до макушки, парня, что вроде должен был идти с ней. «Мэри», не слабо удивилась Виктория, даже перестав плакать. «Я подумала, тебе помощь нужна, а ты, я смотрю, и сама справилась», улыбнулись мы, но поскольку желаемого эффекта не случилось, добавили более серьезно: «Что-то произошло, он ничего не знал и все равно лез ко мне, и подполковник научила меня одной формуле для ближнего боя, но оно лишь на крайний», начала девушка, вновь зажавшись. «Скорее всего, этой формулой была острота, что накладывается на руку. Не знаю, чего она переживает, еще одним уродом меньше». Протянул ей руку, говоря: «Ничего страшного, сам виноват, у меня есть новый план. Поможешь?» «Да-да, конечно», девушка взяла мою ладонь и поднялась. Осмотрев мое платье, на котором было не так уж и много крови, наверное, больше вина и пыли, боязливо спросила: «А что случилось у тебя?» «Просто не сошлись, мы вовремя заприметили бокал вина на шкафу, пить страшно хотелось, потому осушили его залпом, взглядами на Бога. Ну что, идем в? А Господи, что тут, Виша? Откуда тут мы?» Раздался голос у дверей. Ири опустила револьвер, что держала в левой руке. «Я же говорила, без ваших армейских штучек. Что теперь делать? Пришли несколько важных членов сопротивления и, возможно, маги. Как будто ищут кого-то, и если это увидит, надо отступить и вызвать помощь. Аки-доки. Серебрякова, свяжись с подполковником и тем, как там его капитаном. Нам нужно подкрепление, а то тут сейчас, может, шумно станет», произнесли мы, вытаскивая маузер из сумочки, и: «Подожди, что ты задумала?» Насторожилась разведчица. Ты немного, может, тут и есть враги, но невиновных гражданских хватает. Именно потому мы, то есть, если убрать, так сказать, невиновных, то мы можем свободно арестовать всех остальных, допросить и узнать, где их рация и лидеры, уточнили мы. Ну, девушка явно серьезно все обдумывала, говоря, возможно, но, ты, возможно, немного переборщила и, все в порядке, у нас есть план, ответили мы, направившись в коридор, где тут ближайший телефонный аппарат, не знаю, пошли ли они за мной сразу, но к столику с аппаратом все же подошли вместе со мной. На лестнице и в коридорах было тихо, лишь из подвала все так же доносились звуки музыки и присутствующих там людей. Убедившись, что правильно понял цифры на листке, покрутил ручку и дождался, пока диспетчер свяжет нас с баром, после чего заговорили на рейхском. «Алло, позовите Всевона, это мой муж, и я знаю, что он в вашем заведении, он, его сын, поскользнулся, упал с лестницы и умер. Позовите эту свинью Всевона, сейчас же, или я на вас полицию, нет, военный патруль натравлю, слышите, секундочку, подождите, пожалуйста, уважаемая», ответил, наверное, бармен, а после уже более громко, похоже, закричал на весь зал, «Всевон, Всевон, немедленно Всевон, все подождите, куд стойте, куда, ха-ха-ха, республиканская лошара, вообще-то дело было не только в веселье, нужно было еще и отвлечь его, теня время, ну ты даешь, ах, ты, мелкая потаскушка», ответил он, но мы положили трубку, ну что, наверное, следует спрятаться, а ты смотри, уйдут ли наши важные гости, произнесли мы, смотря на разведчицу, она не сразу, но кивнула, выглядя как-то ошалела и удивленно, после чего указала на дверь, можете укрыться там, мы спрятались в каком-то чулане, на всякий случай приготовили оружие, Виша, похоже, просто следовало моему примеру, но, скорее всего, не стала накладывать на первую пулю бронебойную формулу. Внезапно, мы вспомнили одну важную деталь, но заговорили о ней шепотом, так как люди уже начали выходить. А что подполковник ответила? Спросила Мэри, в щель при открытой двери, смотря на то, как Рия извиняется перед выходящими и очень недовольными гостями. Когда будет подкрепление? Я хотела сказать... Но не успела, видимо, ситуация совсем плохая. Капитан вызвал роту из охраны аэродрома, магов, похоже, не будет, ответила девушка, Виктория, как обычно, со своей милой стыдливой мордашкой. Ну, ничего, не думаю, что стоило грузиться по этому поводу. Не унывай, разберемся сами. Извините, но я не могу вам, послышался особенно громкий голос разведчицы. В коридоре... Похоже, возникла толпа, люди перестали двигаться. Раздался шлепок и звук падения. Тебе в прошлый раз мало было? Что случилось? Что за шум был наверху? Командир, там трупы. Раздался со стороны лестницы на второй этаж испуганный голос. Они, медлить было нельзя, ничем хорошим это не кончилось бы. Так что, открыв ударом ноги дверь, выйдя и выстрелив в воздух, мы закричали. Всем лежать, это армия Империя Райх. Часть гостей и правда... Легли, но большая часть с криками побежали кто куда, в том числе по некоторым лежащим. Раздался еще выстрел, и в мой магический щит ударила пуля, не пробившая его, но после падения упала на какую-то девушку, и та от чего-то закричала. Стрелявший начал взводить курок револьвера, но мы оказались быстрее и выстрелили, совсем забыв о формуле, вложенной в пулю. Бронебойное заклинание пробило стрелка, потом еще одного мужчину с пистолетом, что стоял позади и рядом, а после, произошло что-то схожее с палубой пиратского корабля из прошлого, правда, людей без рук и кусков тела было всего около 8, причем в конце, светящийся золотым снаряд, пробил магический щит какого-то мага и его же голову, сдохни, проревел кто-то со стороны выхода из здания, и зачем они так предупреждают о себе, мы пригнулись и избежали прямого попадания, но этот мудак вложил в пулю эрт-заклинание. Прогремел взрыв, разрушивший лестницу на второй этаж, поваливший нас и убивший еще больше гостей. Мы, на этот раз еще и Серебрякова, одновременно выстрелили в мага бронебойными формулами. Его щит был пробит, как и тело, которое перед падением сильно ударилось о стену, оставив на той кровавый след. Вооруженных людей было еще трое, одним из них был тот парень, что ушел из-за стола в баре. Все начали вставать, но мы вновь выстрелили в потолок, случайно бронебойной формулой, так что сверху пошел свет и донесся громкий крик. «О, боже, сын, сынок!» – закричала хозяйка борделя, подбегая к парню и мешая ему прицелиться. Он оттолкнул ее, но тут же получил пулю в лицо от Эри. Она перевела оружие на второго бойца сопротивления и прострелила ему руку с револьвером, отчего он выронил оружие. Встав коленями на спину третьего, приставила к его затылку револьвер и закричала: «Где рация? Где ваши лидеры? Говори!» «Да пошла АА!» — взревел террорист от выстрела по локтю. «Да чтоб вы сдохли, оккупанта АА! Говори, а то все, что можно, тебе отстрелю!» — закричала девушка, и в этот момент в помещение вбежал капитан из разведки со своими подчиненными. Разведчица не обратила на это внимания и воткнула ствол револьвера в рану на плече, которую предварительно проделала выстрелом. «Говори, урод! Потом будет хуже, а еще мы найдем твоих родственников и расстреляем, как врагов империи. Вы и так убили сегодня не на одну петлю. Говори, аах, я скажу», — взревел лежащий, буквально трясясь от боли. Он на пирс, его голову, вместе с частью пола, снесло бронебойной формулой, а потом разорвало в районе плеч, от одного до другого, вместе с одним из сотрудников контрразведки, второго пленника, еще одним выстрелом. Причем оба снаряда имели розовый оттенок и прилетели через двери, ведущие на улицу. Все залегли или укрылись по сторонам от двери, но мы с Мэри сразу выскочили наружу. На крыше дома напротив кто-то был, скорее всего, с винтовкой. Почему-то он мгновение целился в нас, но после передумал и бросился к стоящей рядом метле, после чего пошел на взлет. Мы, Серебрякова и все разведчики, открыли огонь по убегающему магу, пули рикошетили о щит. Два попадания зачарованных пуль также его не пробили, зато пробил третий, а четвертый, не задев мага, снес заднюю часть метлы. Маг с дымным, а кое-где и огненным, следом начал падать и скрылся где-то за зданиями. Прогремел взрыв, судя по пламени с дымом, не так и далеко. Упускать шанс того, что маг выжил, но ранен, было нельзя. Мы осмотрелись. На улицу из-за угла как раз выехали три грузовика с гербами Райха на дверях автомобилей. В открытых кузовах сидели солдаты. Идея пришла сама собой, мы пошли вперед, но раздался треск, платье почему-то потянуло в передней части, и мир завертелся. «Блядь, ебучая юбка», — произнесли мы, терпя боль. Ушибы явно были потому, что я посчитал спиной все ступеньки лестницы, ну хоть шею не свернул. Вскочив, резким движением оторвал кусок юбки, случайно превратив ее в мини-юбку, после чего направился к первой затормозившей машине. «Отставить разгрузку. Едем к месту падения вражеского мага. Он может быть еще жив, а нам нужны пленные». «Что, а вы собственно кто, юная?» — спросил пожилой офицер в звании старшего лейтенанта. «Выполняйте приказ, два грузовика с солдатами оставить здесь, оцепить территорию, всех арестовать и доставить на базу. Через оцепление никого не пускать, раненым оказать всю возможную помощь», — приказал подбежавший капитан, не помню, как там его. «Есть, господин капитан», — ответил мужчина, выйдя из кабины и добавив для лейтенанта, что сидел в кузове: «Херт, выполняйте приказы этих офицеров, они из контрразведки». «Слушаюсь», — козырнул тот, при этом, как и все солдаты, посматривая на меня или на мои ноги, неважно. «Давай, полезай». Затолкали мы капитана в кабину, поскольку он хотел уступить нам место, сами запрыгнули на подножку у двери кабины. Тут, рядом встала Серебрякова, а рядом с водителем показалась Ирия. Времени, конечно, не было, но я все равно сказал: «Вам не обязательно. Три мага лучше одного», — ответила разведчица, Вишелиш кивнула и, судя по лицу, уже была готова к бою. «Тогда погнали. Эй, солдатики, дайте, как красивым девушкам, по винтовке. И есть у кого-нибудь патроны для маузера?» — сказали мы. Машина резко тронулась, но удалось удержаться за крышу. Где-то впереди, за поворотом, как будто разгорался пожар, и, похоже, следовало быть готовыми к чему угодно. Пьеру было 10 лет, но он уже знал, что означает грохот, что его разбудил. Взрыв. Это был взрыв, один из тех, что появляются на войне и от которых умирают люди. Именно из-за приближения взрывов родители увезли его из дома, что находился на Рейне. Они переехали к сестре мамы, в Париже, но потом пришлось вновь переехать уже к родителям отца, сюда. Отец не пошел на войну, он был журналистом и работал в разных газетах. Кажется, из-за важности этой работы его не взяли в армию, ведь он рассказывал людям, какие плохие имперцы. Пьер не жалел об этом, хотя вначале друзья смеялись над ним, ведь их отцы и старшие братья ушли на войну, чтобы победить империю зла, Райх. Никто из них не вернулся, а его отец был жив и как мог, помогал соседям и другим людям. Но, все же, взрывы пугали. Встав с кровати, мальчик сразу заметил свет, что прорывался между шторами, свет прыгающий, неровный, как от огня в камине, что они иногда разжигали с бабушкой. Было страшно, но он все равно подошел к окну, отдернул занавеску и посмотрел на небольшую площадь с фонтаном, на которую выходили окна его комнаты. Рядом с фонтаном что-то горело, а еще в лавке дяди Шульгита, похоже, разгорелся пожар. Мальчик испугался и сразу побежал в гостиную, чтобы предупредить родителей, что надо тушить пожар. Но они уже не спали и также стояли у окна. «Пьер, что, не спишь? Иди в кроватку», сказала заметившая его мама и даже присела, погладив по голове. «И застегни пижаму, простудишься». «Но, мама, в лавке дяди Шульгита пожар. Надо помочь», заупрямился мальчик, и мать взяла его на руки. «Это не совсем пожар, там упал маг, скорее всего, королевский, вон лежит, вроде живой», сказал отец, наблюдавший за улицей осторожно и как будто прячась за краем занавески. «Так что лучше не выходить. Может, поможем ему?» — почти шепотом сказала жена. В гостиную вошли пожилые родители мужа, тоже разбуженные шумом. «Не получится. Либерти и Нильсы, наверное, уже звонят в имперскую комендатуру. И это только в нашем доме, а произошедшие, скорее всего, заметили все в округе». «Доносчиков развелось, со злостью, не на жену, а на ситуацию», — ответил муж. «Лучше нам пойти с ПАО, легки на помине. Помоги тебе Господь, маг», — поцеловала кулон пожилая мама отца Пьера. Из-за поворота, шумя двигателем, скрипя колесами и освещая себе путь фонарями, выехал грузовик. Уже по внешнему виду можно было понять, что он имперский, но вскоре это стало ясно окончательно, поскольку в кузове было полно солдат Райха в своей светло-серой форме, в касках и с винтовками. Правда, было в этой машине кое-что, что заинтересовало не только эту семью, но и всех, кто осторожно выглядывал из окон окружающих зданий. «Странно, девушки какие-то летят рядом с кабиной», — произнес отец, присматриваясь, но луна и огонь разгорающегося пожара были не лучшим освещением. «Мама, мама, можно мне посмотреть? Пожалуйста, вдруг это ангелы?» — произнес мальчик, знавший, что летать в небе могут только птицы, маги и ангелы. Мама поудобнее взяла его на руки и поближе подошла к окну, говоря: «Ангелов не существует, это имперские маги летают в небе, и наши летали когда-то. Жаль, скорее всего молодой», — произнес отец отца, также подойдя и смотря в окно. «В отличие от некоторых, пошел защи». «Не начинай, отец», — строго ответил сын. Происходящее снаружи тем временем привлекло внимание всех. Грузовик резко затормозил, его даже немного повернуло в сторону, и остановился. Почему-то солдатами командовала одна из девушек, та, что в гражданской одежде и как будто в одной лишь рубашке без юбки. Она спрыгнула на брусчатку и с винтовкой наготове пошла к хорошо видному человеку, что лежал между фонтаном и горящей лавкой по починке масляных ламп. Солдаты и две другие девушки, которые были в более приемлемой одежде, в виде платьев, тем временем также покинули автомашину и начали водить стволами винтовок по окнам окружающих зданий, пугая жителей квартир, что прятались, но, поддавшись любопытству, позже все равно выглядывали. Если прислушаться, то можно было даже услышать голоса, хотя шум разгорающегося огня мешал. Кто-то со стороны машины крикнул: «Лейтенант, осторожнее, не нравится мне все это». «Не бойтесь, капитан», — ответила, судя по всему, девушка в рубашке, что подходила к лежащему магу. «Меня защищает Бог». «Ну и потаскуха», — почти что прошипел пожилой мужчина. «Бог всегда на стороне праведников, на нашей, а не на их». «Почему же мы тогда проиграли, отец?» — скептически спросил сын. «Это испытание, чтобы проверить нашу веру в любом случае». Мужчина посмотрел на статуэтку девушки с ангельскими крыльями, что стояла на отдельном столике в углу гостиной. «Бог не будет защищать этих тварей, и наша вера в него сильнее. За республику!» — внезапно взревел резко перевернувшийся лежащий маг. После раздался выстрел. Девушка выстрелила из винтовки. Он захрипел и прогремел взрыв, от которого вся семья пригнулась и упала, так как были выбиты стекла в окнах. При этом оба взрослых мужчины прикрыли своими телами женщины и ребенка. Несмотря на ущерб дому и опасность, отец и мать пожилого возраста как можно быстрее посмотрели в окно со словами: «Так им, этим оккупантам. Мэри, Мэри, лейтенант, вы не...» — раздался женский крик посреди дыма, что быстро начал сдувать ветер. Стало видно, что горящие обломки на площади потухли, то ли от взрыва, то ли от того, что он сломал стенку фонтана, и вода стала растекаться по площади. В самом фонтане также оказалось что-то повреждено, и неслабая струя воды стала тушить пожар, что охватил лавку старика Шульгита. Но, когда вся семья пригляделась к площади, о пожаре все как-то забыли. «Ха-ха-ха! Господи, защити и направь воинов твоих! Покараем мы грешников, пошедших против родины нашей во имя тебя!» — раздался громкий женский голос. Та самая девушка в рубашке оказалась окружена золотистой сферой и была невредима, в отличие от обугленного и разорванного трупа мага, что попытался ценой своей жизни ее убить. Девушка тем временем продолжила: «Я же говорила, старший лейтенант Серебрякова, меня защищает Бог. Это невозможно. Нет, он не мог, они не могут», — расширив глаза, проговорил пожилой мужчина. Да и остальные его родственники не верили тому, что видит. Пьер тоже не верил. Сложные вопросы и раньше встречались в его жизни. Обычно на них отвечали родители. Потому он спросил тихо: «Мама, Бог бросил нас, если он защищает имперцев, то почему мы ему молимся?» «Не говори глупости, это...» — начала женщина, но ее прервала пулеметная очередь. Из окна второго этажа дома, соседнего с тем, где уже почти потух пожар, ударил пулемет. Он скосил нескольких солдат, остальные залегли и стали стрелять по нему и окнам рядом, из которых также начали стрелять из винтовок, а после сосредоточился на девушке, окруженной золотистой сферой. Пули не пробивали ее, хотя явно попадали в цель. Сама девушка выстрелила в ответ пулей, светящейся золотым, но почему-то по чердаку, отчего все вокруг сотряс мощный взрыв, после которого стало ясно, что здание практически лишилось крыши. «Господи, помоги нам покарать грешников за грехи их, за то, что позорит величие твое своим существованием», — доносились очень тихие обрывки криков девушки. Казалось, что в какой-то момент все стрелявшие из здания сосредоточились на ней, но никак не могли пробить ее магическую защиту. Хотя даже несведущие в магии знали, что от такого количества прямых попаданий она бы не защитила. Словно ту девушку и правда оберегал Бог. Она взлетела вверх без всякого летного оборудования на несколько метров, прицелилась и выстрелила из винтовки. Пулемет тут же замолчал, а после раздался взрыв. Дым и огонь вырвались из окон второго этажа, потом третьего, остатков крыши и несколько клубов с первого, после чего здание с треском и грохотом обрушилось, завалив обломками часть площади. Перестрелка тут же прекратилась, и все невольные зрители поняли, почему. Одна из сторон просто уничтожила вторую, и для многих, несмотря на ненависть к имперцам, было слишком много доказательств того, что в этом бою Бог был на их стороне. «Это невозможно», — тихо проговорила мать Пьера. Мальчик уже почти плакал, его всегда учили тому, что Бог любит и помогает каждому, и особенно тем, кто верит в него и молится ему. «Папа, Бог нас не...» «Она маг, сильный маг, вот и...» — начал отец, но как будто что-то вспомнив, паник. «Но защита магов не может. После такого взрыва, да еще и пулемет может, рейнский дьявол мог бы, но это девушка, а тот девочка. Как же это? Как же так, Господи? С нами Бог! Вперед, бойцы!» — взревел кто-то на улице. «За империю Райх! Ура!» — взревели солдаты и с винтовками наперевес побежали в сторону развалин, видимо, видя врага, которого не видели жители этой улицы. Причем девушки, что были с ними, побежали в первых рядах, возглавляемые той, что неустанно молилась Богу. «Господи, за что мы?» — прошептала пожилая мать. «Молчи, женщина», — резко оборвал ее попытку помолиться муж. «Что бы это ни было, я больше не верю в Бога и остальным не советую. Идем, нужно найти, чем закрыть окна, пока все тепло не ушло из дома, и стекло убрать». «Она у Райха есть дьявол», — тихо проговорил отец Пьера. «А она ха его помощник». «Папа, но мы...» — начал сын. Отец повернулся к нему и, взяв на свои руки из рук жены, понес его в комнату. «Не переживай, все как-нибудь решится. Мы же с тобой. Что еще нужно, кроме папы и мамы, ну и бабушки с дедушкой?» «Ну да», — неуверенно ответил мальчик. «Лизи, идешь?» — спросил мужчина, обернувшись. Жена все еще смотрела в окно, сжимая небольшой кулон в виде девушки с ангельскими крыльями, что висел у нее на шее. Семья не видела, но по ее лицу текли слезы. В какой-то момент, сдавив кулон дрожащей рукой, она потянула и сорвала его с шеи. От цепочки на коже остался след и даже царапина, но женщина, как будто не замечая боли от него, выкинула кулон в окно. Вытерев слезы рукавом ночнушки, повернулась к семье и пошла к комнате сына, говоря: «Ничего страшного, скоро все наладится. Пьер, может, тебе снова почитать сказку на ночь? Если есть желание и возможность, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Это очень поможет продвижению книги и позволит другим читателям заметить ее». Глава 18. Шпионские игры. Часть 3. Оккупированная империей Райх территория Французской республики. Зона ответственности Северной армии. Специальная группа войск обороны побережья. Недалеко от пролива Ла-Манши. Зеза Республ. Простонал боец сопротивления, медленно поднимая дрожащей рукой револьвер. Мы выстрелили, пуля пробила насквозь его туловище, и мужчина, дергаясь в конвульсиях, окончательно замер. Передергивая затвор винтовки, понял, что патроны кончились, пришлось искать в дамской сумочке, что неудобно висело на плече, планку с патронами, что позаимствовал вместе с винтовкой. При этом мы продолжали идти через развалины здания. Честно говоря, это оказалось большим сюрпризом, что вместо мага рядом с подбитой метлой лежал раненый террорист-смертник, что подорвал себя гранатой. Уже позже, вместе с очередью пулемета, в мой щит прилетела пара заклинаний, явно работа мага, и что-то подсказывает мне, что это был тот, которого мы подбили. Потому после решения проблемы с пулеметом, пришлось лезть в эти развалины на его поиски. И ведь не прогадали, только новый патрон был дослан в патронник, когда из дыма, а точнее коридора, что за ним виднелся, прилетела бронебойная формула. Каким-то чудом мы отклонились в сторону, а вот три пехотинца Райха позади не успели, и каждого пробило насквозь. Остальные сразу открыли огонь по стрелку или месту, где он, по их мнению, находился, в том числе туда прилетели три формулы. Наша, Серебряковая Ири. Кажется, я увидел, как вдалеке открылась и закрылась дверь. Капитан ранен. Санитар. Закричал кто-то позади, но мы продолжили движение, даже побежали. Сейчас вражеский маг был единственной ниточкой к сопротивлению, его никак нельзя было упустить. Не знаю, о чем думал урод, выскочивший из-за угла коридора, видимо, хотел заколоть нас ножом, что держал в правой руке, вот только сам насадился на штык нашей винтовки. Чтобы не мучился, так как удар пришелся в живот, прострелил ему башку. Больше никого не встретили до самой двери, которую и открыли ударом ноги. Тут же в щит прилетело бронебойное заклинание, он потрескался, но выстоял. Стрелок не стал делать второй выстрел, вместо этого скрылся за поворотом в конце улицы. Мы побежали следом, причем, судя по шагам позади, не одни, а с сопровождением. Да и зрителей вроде как хватало. То тут, то там из окон выглядывали местные. Главное, чтобы никто не догадался пустить мага в дом. Если пропустим этот момент, точно потеряем. Но, только выглянув из-за угла, мы увидели вспышку выстрела на следующем повороте. Возможно, последующее не удалось бы провернуть, если бы мы чего-то подобного не ожидали, а так сразу же отступили назад за угол. Снаряд задел щит, чего было достаточно для того, чтобы он рассыпался. На восстановление понадобится некоторое время, потому пока каждый выстрел врага мог оказаться для меня смертельным. Тем не менее, вышли вперед, и противника нигде не оказалось, как и ожидали. Чтобы его догнать, надо было двигаться вперед. К счастью, удалось без проблем добежать до следующего поворота. Приближаемся к реке, осмотрелась по сторонам разведчица. Влажный запах вокруг хорошо ощущался. Становилось холоднее. Мэри Сью, скорее всего, он ждет за. Я знаю, ответили мы и, вспомнив необходимую формулу, создали иллюзию манекена. Качество, как и раньше, отвратное, но при таком освещении должно сойти. Приманка сделала пару шагов вперед и заребила от того, что через нее прошла насквозь пуля. Мы сразу вышли, прицелились и выстрелили. Может, враг и понял, что стрелял по иллюзии, но на перезарядку ему в любом случае необходимо время. Нормально прицелиться не удалось. Бронебойная формула снесла несколько кирпичей от угла дома, а преследуемый спешно скрылся. Вообще-то его следовало схватить живым, а значит, лучше сократить расстояние по максимуму. Ускорившись, как только могли, на следующую улицу мы вышли еще тогда, когда он или она, если судить по фигуре, попавшей в свет фонаря, бежал по ней. «Мэри, не торопись, мы, ай, не успеваем», — крикнула Виша позади. Быстрый взгляд сразу объяснил причину, они обе бежали, придерживая подолы своих длинных юбок, а также как-то держа в руках винтовки. При этом они, как и я, использовали магию для усиления тела, так как солдаты-мужчины отставали еще сильнее и на их вспотевшие и запыхавшиеся физиономии было страшно смотреть. Не став ждать, мы побежали дальше, попутно выстрелив арт-заклинанием на ходу. От взрыва обрушилась стена дома, врага частично накрыла, но магический щит спас и он, кое-как встав, вновь побежал. Перепрыгнув крупный кусок стены, хотели выстрелить снова, но догадались не делать этого, все равно уже догоняю. «Стоять! Стой!» — говорю. Зачем-то крикнула Мэри, и внезапно это дало эффект. Вражеский маг, конечно, не остановился и не сдался, но на мгновение обернулся, что позволило еще сильнее сократить расстояние. В какой-то момент он поднял винтовку вертикально и выстрелил в небо красной сигнальной ракетой, точнее формулой с похожим эффектом. После резко свернул в переулок. Задумка неплохая, яркий свет создавал устойчивые тени и в то же время частично слепил. Но мы заметили его и побежали следом. В переулке стояли какие-то ящики и деревянные бочки, которые преследуемый повалил на землю. Это лишь ненамного помешало, а после поворота показался выход на полноценную улицу. В небо вновь полетела сигнальная ракета. Улица, на которой мы оказались, выходила к реке, вообще не имею понятия, что за река, даже на карте ее не видел. Тут же рядом начиналась пристань с какими-то большими зданиями, что стояли уже на сваях, над рекой, рядом с ним, виднелось большое деревянное колесо, как у водяной мельницы. Маг заметно ускорился, добежал до середины пристани и, резко обернувшись, выстрелил прямо предо мной арт-заклинанием. Взрыв отбросил меня назад и частично сломал пристань. Тут же от здания на сваях, похоже с чердака, ударил пулемет, а из окон начали стрелять винтовки. Я воспользовался внезапным роялем в кустах, в виде восьми бочек с рыбой, что стояли у края пристани двумя колоннами в сторону врага и заполз под их защиту. Вокруг застучали и засвистели пули. Может, это их штаб, надо его, начало Мэри. Подожди, начал я, но был перебит. В принципе ничего удивительного, от прилива адреналина стало жарко. А что делать, он же совсем рядом. Мы должны, начала она, но перебил ее уже я. Мэри, у тебя доска из ноги торчит, сказал я, между прочим, все это время, смотря на этот кусок, не такой и большой, но все равно доски. И в чем проблема, сказала эта овца и выдернула ее, сразу не слабо так пошла кровь, хорошо хоть не фонтаном. Дура, не вынимай крупные осколки сразу, может стать лишь хуже. Я кое-как оторвал рукав и сначала наложил подобие жгута, а потом перевязал и саму рану. Где-то в это время плечо прорезала пуля, пришлось оторвать и второй рукав, чтобы перевязать его. И самое интересное, боли или усталости совсем не ощущалось. Это насторожило. Осмотревшись, понял, что лежу один посреди пристани, под вражеским, причем очень сильным, обстрелом. Мэри, мы что мы с тобой здесь делаем? В смысле, мы же, кажется, преследовали врага. Она, похоже, ощущала отлив сил, появление усталости и боль по всему телу, как и я. Что за что с нами случилось? Хрень случилась, констатировал я, очень хорошо вспомнив поведение Мэри над Тигенхофом. Видимо, нечто из этого. Правда, больше пугало то, что мы хоть и не понимали, как устроили всю эту хрень, что была, но прекрасно помнили, что именно происходило, и отдавали отчет своим действиям. А главное, еще более худшие, мы хорошо понимали, что нам нравилось творить всю эту хрень, было весело. Я подумал и произнес вслух одновременно с Мэри, которая сейчас была полностью солидарна со мной. Твою мать, Мэри, ты там жива, держись, к нам уже выдвинулась помощь из местного гарнизона. Вывел нас из ступора голос Серебряковой, что прозвучал по магической связи. Подожди, сейчас будет легче. Я заметил эту смелую, но глупую девушку. Она вышла из-за угла здания и выстрелила формулой. Подруга еще ранее стала затаскивать ее обратно и не зря. По их позиции ударил пулемет и серия бронебойных формул розового цвета. Угол, мягко говоря, перестал существовать. Вначале решил, что у врага еще 3-4 мага, но, прикинув точность огня и то, что выстрелов было 6, понял, что мог быть и один, просто стрелял из револьвера. Только приподнялся для выстрела, как пулемет сразу ударил по моему щиту. Я выстрелил, но и щит покрылся трещинами, а от серии попаданий винтовочных пуль рассыпался, отчего пришлось спрятаться. Мой выстрел снес часть крыши, но пулемет продолжал дырявить рыбу и бочки. Мэри Сью, не смей высовываться. Подкрепление с магами уже на подходе. Раздался по магической связи голос разведчицы. Кажется, пронесло, прошептал я, ведь нужно было просто отсидеться в безопасности, но тут же в действие вступил закон подлости. Где-то впереди, ближе к вероятной базе сопротивления, прогремел взрыв и раздался треск древесины. Вокруг стали падать щепки и куски рыбы, одна целая приземлилась мне на макушку. Тут же прогремел еще взрыв, на этот раз ближе, доски подо мной заходили ходуном. На мгновение, взглянув и чуть не схлопотав пулю, хотя щеку как будто обожгло, понял задумку врага. Они взрывали бочки, что служили мне укрытием, и следующими вполне могли быть мои. Не знаю, для чего им такие сложности. Я специально попытался придумать, как спастись. Бежать к своим не вышло бы без магического щита. Пулеметы потому и боялись в Первую мировую, что под их огнем особо не побегаешь. Идея пришла тут же. «Нет, я не умею плавать», — раздался голос Мэри, отчего я уже замер перед самым краем причала. За нас все решил очередной взрыв, облегчивший спуск в воду. Сразу стало сыро и холодно, а еще воздух от чего-то сменился чем-то твердым. Начал глотать воду, хоть и понимал, что вокруг ее слишком много и ее не выпить, что надо успокоиться, но, вообще, это странно. Тонуть потому, что плавать боится другой человек. Не знаю, насколько был близок конец, но я как-то очень отчетливо вспомнил моих жену и дочь. Странно распорядился тот или та, кто этим заведует. Почему-то мне кажется, что моя жена похожа на Таню Дегуршафт, если бы та выросла, а дочка на Мэри Сью. Разумеется, есть разница в возрасте, да и военную форму они не носят. Не хочу их терять, это понял ясно и отчетливо, а потому всеми силами загреб руками к вспышкам света вверху. В какой-то момент воздух вновь стал нормальным, и я ненадолго, но смог вдохнуть полной грудью, после чего вновь ушел под воду, но теперь лучше это осознавал и задержал дыхание. Я должен выжить, сейчас и потом, ради тех, кого люблю. Второй раз всплыл более плавно, увидел рядом что-то, подплыл к нему и ухватился. Оказался какой-то деревянный столб. Было холодно, раны стали еще более явственно ощущаться, но, по крайней мере, смог отдышаться. А после понял, что нахожусь в еще большей заднице, чем до этого. «Стреляйте по имперцам, стреляйте!» — кричал какой-то парень в гражданке и с винтовкой. По сути, прямо передо мной на причале, странно, что еще не заметил. Хотя, судя по усиливающейся перестрелке, дел у него хватало. «Вы, двое, идите туда, ищите эту колдунью. Бросьте в воду пару гранат, если придется, может, всплывет как дохлая рыба. Пристрелил бы урода», — произнес я лишь после, поняв, что вслух. К моей удаче, никто меня пока не заметил. Разумеется, моя винтовка и сумочка с маузером исчезли в неизвестном направлении. «Держите оборону сколько сможете. Если лидеры не сбегут, то все пропало», — добавил парень и, прицелившись, выстрелил в кого-то. «Не знаю, попал ли, но вот сразу после выстрела попали в него, и он с криком свалился в воду. На набережную выехал грузовик с солдатами Рейхсвера, но тут же угодил под пулеметный обстрел. Уцелевшие бойцы спешились и залегли рядом с ним. Стараясь игнорировать раны, которые от холодной воды стали болеть меньше, я использовал усиливающие тело формулы снова и осмотрелся. Почти сразу увидел где-то в 20 метрах от себя, как раз под зданием у колеса, небольшой причалик, на котором шла спешная подготовка лодок. Их спускали откуда-то изнутри здания при помощи веревок. Лезть вперед в моем состоянии было рискованно, но я мог окочуриться тут от холода или случайной пули, да и взрывы периодически гремели в разных местах, а так хотя бы посмотрю, смогу ли сделать дело, ради которого меня отправили. Если повезет, здесь прячутся лидеры сопротивления и находятся их средства связи, рация, скорее всего, если судить по фильмам о войне и партизанах. Да и мужик в борделе, кажется, что-то говорил про причал, да и в холодной воде сидеть уже не в моготу, пальцы не имеют. Тем не менее, мне пришлось спуститься в воду, чтобы проплыть до другого столба. Течение ощущалось, но не такое сильное, хотя то, что плыть по реке сложнее, чем по озеру со стоячей водой, понял сразу. Только дойдя до пятого столба и оказавшись довольно близко, задумался над тем, а что я собственно могу сделать без оружия. Конечно, был нож в ножнах на бедре, холодный, сука, но что с того? У лодочников, хотя они еще и ящики какие-то грузили, на спинах висели винтовки, а у некоторых за поясами еще виднелись и револьверы. Внезапно сверху что-то громыхнуло, после чего со стороны берега вместе с усиливающейся стрельбой раздались крики. «За Райх! Ура! Имперцы атакуют! Все на оборону!» прокричал кто-то со стороны небольшого секретного причала, а надо мной раздались звуки многочисленной беготни. Бойцы сопротивления у лодок похватали винтовки и стали подниматься куда-то в здание. «Двое, продолжайте готовить лодки. Живо, вы!» Разочаровала меня какая-то девушка, которая так и не попалась на глаза. Два бойца, явно недовольные, остались и продолжили закидывать ящики и связанные бечевкой стопки бумаг в лодки. «Хоть что-то», — прозвучала мысль вместе с оформившимся планом. План звучал крайне просто. Напасть и завладеть оружием. С магией и огнестрельным оружием я уже смогу постоять за себя. Вновь пришлось плыть, на этот раз окунуться и под воду, но перед этим вытащил и взял в зубы свой кухонный нож. Плыл до упора, то есть до столкновения с чем-то твердым, после чего, всеми силами сдерживаясь, медленно высунулся, сразу осматриваясь и набирая в легкие воздух. Я был под малым причалом и рядом с лодкой. В досках были щели, а где-то сверху висела масляная лампа, потому удалось примерно понять, где враги. Приготовившись, резко поднялся, так чтобы запрыгнуть на причал, после чего лежа рубанул по ноге первого противника. Не думаю, что это было бы страшно, если бы это был обычный удар девушки, пусть и таким ножом. Другое дело с формулой острота, которая позволила отрубить ногу в районе бедра. Террорист, видимо, хотел закричать, но его лицо исказило гримаса, глаза закатились, и он упал на спину и окатил меня кровью, хлещущей из остатка ноги. Второй, молодой парень, так испугался, что отступая и целясь в меня из винтовки, свалился с причала в воду. Похоже, он не умел плавать, так как пару раз всплыл, а в третий уже нет, хотя некоторое время явно бултыхался под водой. «А был такой хороший молодой парень», — произнесла Мэри, «прямо вообще самое удачное время делиться своими предпочтениями в противоположном поле». «Да», — вслух сказал я, а сам проверил труп без ноги и нашел в кармане револьвер с неполным барабаном и россыпь патронов. «Ты знаешь, как из него барабан вытаскивается, это какое-то старье, но...» Начало девушка, когда позади раздался звук передергиваемого затвора, скорее всего, винтовки. «Брось его!» Прозвучал женский голос, видимо, имевший в виду револьвер, кстати, показавшийся знакомым. У меня были мысли попробовать что-то сделать, ведь есть магический щит, но в затылок уперлось что-то острое, видимо, штык винтовки. Или голову снесу. Я не шучу, Мэри. Я, ну и частично сама Мэри, выронили револьвер как раз потому, что неизвестная откуда-то знала имя, причем произносила его так, словно знала и его обладательницу. Не удержался и обернулся, увидев перед собой дуло винтовки с прикрепленным на нем штыком, а держала ее Саманта, подруга детства Мэри, та которой тут не должно быть, потому что мы отравили ее перед отправкой батальона, пусть и не совсем по своей воле. Резкий прилив эмоций со стороны хозяйки тела пришлось спешно подавить, но я все равно спросил: «Саманта, это ты? Откуда?» «Остатки нашего батальона отправили в ОГ для пополнения потерь других, а оттуда сюда, на помощь французскому сопротивлению», ответила девушка, не опуская оружия, но руки у нее стали подрагивать. Из глаз потекли слезы. «Я все знаю. Почему? Почему ты сделала все это? Из наших только взвод выжил, остальные что ты натворила?» «Я не...» Начало Мэри, похоже, совсем забыв, что не управляет своим телом и думает, что говорит, а на деле лишь думает. Мне было проще, чем ей, но сказать напрямую все как есть, не мог, нужно было искать способ выйти из положения. «Я что, они тебе сказали? Скажи мне, и я скажу, что ложь, а что, правда, и уже после. Я не для того привела тебя сюда, чтобы слушать твою ложь, демон». Девушка резко сорвала со своей шеи кулон с изображением девушки с ангельскими крыльями, похоже, из золота и с красным алмазом в центре. Прежде чем я осознал, что происходит что-то не то, она протянула его в мою сторону, говоря: «Изыди, демон, во имя Бога нашего единственного, правящего на небесах, изыди, враг его». «Какого?» – начал я, но ее глаза и медальон начали светиться золотым свечением. Внезапно очередной удар сердца ударил так, что у меня воздух выбило из легких, и я начал задыхаться. Я упал, еле удерживаясь на коленях, чтобы не свалиться в воду. Маг что-то там говорила, но я не слышал. Очередной удар сердца чуть не повалил меня на пол, и я встал на четвереньки. При этом меня буквально оглушал усиливающийся хор множества голосов на неизвестном языке, но по интонации походящей на молитву. Третий удар заставил дернуться все тело. От четвертого резко начала раскалываться голова, и мой обзор скаканул в глубину. После пятого я перестал ощущать тело Мэри как свое, а видел все не как нормальный человек, а как будто немного издали, хотя и ее глазами. При этом контроля над телом у меня больше не было. «Мэри, как? Ты это ведь ты, да, теперь это ты?» Отец Максимилиан сказал, что будет больно, но только так можно изгнать демона, засевшего в тебе. Упала на колени и обняла ее подруга, выронив золотой кулон. «Извини, я не хотела, но так нужно было. Для тебя, для мира я только узы нашей дружбы могли помочь. Мэри, ты слышишь? Я». Мэри посмотрела на свои ладони, сжала и разжала пальцы. Я был в шоке от случившегося и не сразу стал пытаться что-то сделать, а когда попытался, понял, что не могу. Может, меня не изгнали подобно демону, но местами с ней поменяли. И она это поняла, то, что свобода к ней вернулась. Я же все равно пытался вырваться, но ничего не выходило, я был беспомощен. Она опустила руки, заплакала и улыбнулась. «Да это теперь это я, а не он. Я знала, что получится. Я знала, что ты прежняя и что все, что было, не твоих рук дело. Еще тогда, в палатке. Нам надо спешить, вернуться. К отцу Максимилиану, он у него есть, что тебе рассказать о твоем пути и предназначении. Я не думала, что смогу, но смогла вернуть тебя. Я так рада», — говорила девушка, обнимая ее и плача. «Я, да это я, к сожалению», — не сдерживая слезы, проговорила Мэри, а после выстрелила. В ее руке был выроненный ранее револьвер убитого бойца сопротивления, дуло которого упиралось в живот подруги детства. Сильнее обняв ее, она добавила: «Прости, я проклята, эта тварь не бог, он лишь играет нами, нашими судьбами и жизнями моей и твоей. Дегуршафт его нами всеми ты. Спасибо тебе, но надеюсь, в следующей жизни ты будешь свободна от всего этого и от такого чудовища, как я. Извини, Мэри, ты а...» Саманта вздрогнула от новых выстрелов, и те звучали, пока в барабане револьвера не закончились патроны. В какой-то момент она закрыла глаза, и ее руки безвольно повисли, а из уголка рта пошла кровь. Она так и осталась стоять на коленях, обнятая своей подругой. «Мэри, ты...» — начал я, но она просто закрыла глаза и отошла в сторону. Не знаю, как она это сделала, просто, когда глаза открылись, их открыл уже я, и передо мной было лицо ее мертвой подруги. Я вновь заговорил: «Мэри, это...» «Заткнись», — ответила она тихо, но эмоции в глубине бушевали все сильнее, и, похоже, она и не пыталась их сдерживать. Я же поздно понял, чем это грозит. «Просто иди туда и убей их всех, убей шавок этого мудака, убей всех этих террористов». «А-а-а». Голову резко пронзило сильной болью, зрение начало мутиться, сердце биться громче и больнее, болели и старые раны, а главное, меня накрыла злость, и страх, и боль. Я выпустил тело бывшей подруги и схватил ее винтовку. Какой-то мужик спустился по лестнице, он лишь расширил глаза, после чего был разрублен пополам штыком, усиленным магией. Наверху оказалось большое помещение, похожее на склад. Я поднялся в него через люк в его центре, ящики и стеллажи стояли вдоль стен для усиления защиты, а часть были скиданы в баррикаду у ворот. Меня сразу увидели трое, выстрел бронебойным лишил всех голов. По магическому щиту ударила пуля, выстрелил в ту сторону арт-заклинанием, прогремел взрыв, раскидавший людей и деревянные осколки, поднялась какая-то белая пыль. «Ах, ты!» — взревел какой-то террорист, но я развернулся быстрее и, прежде чем он ударил топором, проткнул ему шею. Чуть правее от него, у стены метрах в десяти, стоял, а на нем одна или несколько раций. Радист увидел, что я целюсь, скинул наушники и отскочил, хотя его все равно накрыло очередным взрывом. Выстрел бронебойный прошиб насквозь еще одного, потом второго. Третий лишился руки, а вот тот, что стоял за ним, половины головы. Патроны кончились. Побежав вперед, не останавливаясь, разрубил тела троих, еще одному просто вспорол легкие. Последний упал и что-то кричал, подняв руки, но я все равно его заколол. Что-то сильно ударило по спине, обернулся. Какой-то парень заносил винтовку для второго удара прикладом, разрубил его рукой. Еще пятеро у окна стреляли в меня. Пули не пробивали щит, а когда я пошел к ним, сбежали через окна. Еще один оказался зажат в углу помещения, сильным ударом выбил винтовку, что он пытался перезарядить, схватил за горло и вырвал его кусок. Сзади кто-то закричал, потому я успел прикрыться телом убитого, из его груди вырвалось острие штыка. Отпустил тело, ударил атаковавшего по челюсти. Он упал, я упал на него сверху и, стоя на коленях, начал бить по лицу. В этот момент мне в плечо ударил штык, но другой рукой я разрубил атаковавшего, вокруг разлился фонтан крови, попавший мне в лицо. Позади раздался грохот и топот множества ног. Мы обернулись, чтобы убить их, но это были солдаты Райха, возглавляемые Серебряковой с перебинтованной головой. Они замерли, как и она, но девушка все же спросила: «Мэри, ты жива?»